Он никого никогда не убивал, кроме тех уточек, ненавидел охоту и рыбалку. Но вот кого бы он, не задумываясь, застрелил, хоть в упор этого кровососа. Как стрелок и философ он знал, что такое убийство, и ненавидел убийц. В Берию с любого расстояния попал бы, в глаз даже легче, пенсне бы его посверкивало. В этот блик он бы и прицелился, хоть 2 километра, хоть 2 мили. «Майлз!» — очнулся англичанин. «Юхов Рашен Майлз!» «Don't worry!» — успокоил его Марк Сен. Он как раз начал заниматься английским. Смесь еврейской, грузинской и абхазской крови делала его интернационалистом, а не только ненавистником палачей. Продолжая выбор натуры на киношном автобусике и 2 машинах, мафиози и сотрудника обезьянника, мы, наконец, повернули от моря и стали забираться вверх вдоль реки по имени Вода. Что-то мне здесь напоминало. Не здесь ли мы ловили с отцом форель и хариусов зимой 54-го, когда он строил в Сочи свой санаторий? Он ловил, а я бродил. Это была его педагогическая мера — взять меня с собой на стройку, а моя первая ссылка. Меня разлучали с моей первой женщиной, которая была сочтена на тайном семейном совете не парой. Я писал письма, секретно бегал на довостребование и не получал ответа. Плоть свою я усмирял непрестанным бодибилдингом, мои бицепсы выросли на 2,5 сантиметра. Бедный мой отец. И он, оказывается, усмирял свою плоть рыбалкой. Кто мог подумать, человек, которому за 50, 52. На довостребовании получил я, наконец, письмо, адресованное ему, и прочитал его. Я не мог отдать тебе его вскрытым. И когда ты, смущаясь, плутая по придаточным предложениям, все-таки спросил меня напрямую, не получил ли я не свое письмо по ошибке, я решительно отрицал. Через 1/4 века, когда я помогал тебе принять ванну, и чуть не рыдал над твоим немощным отсутствием тела с разросшимися родинками, ты остался в трусах, пояснив, какие ты нашел слова, что сын не должен видеть сраму отца своего. Какую Библию ты читал? Ее отродясь дома не было. Разговоры о хамах, конечно, были. Не учи отца, и слышу я. Это здесь. Мы тормозим. Значит, я уже тогда видел этот дом. С мезонином, между прочим. За кустами, за платанами, за лужайкой он пустует, но так, будто только что как раз съехали дачники. Дом, в котором вырос мальчик Лаврентий. Может, именно в этих густых кустах умучил будущий Берии свою первую кошечку. Она ему не давала, царапалась, и он ее убил. Впрочем, это у папа была собака. Так он его убил. Папа убил за то, что у него съели кусок мяса, хоть и собака. Но вряд ли он убил папа за то, что тот убил собаку. Скорее, за то, что она у него была. Еще больше за то, что он любил. Он ее любил. Кого мог любить этот вурдалак? «Я точно знаю эту историю», — настаивал режиссер. «Я с ней лично знаком. Он увидел ее в бинокле своего особняка на Садово-Кудринской, а она шла из школы, у нее уж тогда были полные ноги, и он ими залюбовался». «Худощавая, но с полными ногами», — кто это процитировал? «Конечно, Даур. Недавно стала жрицей». Он шпарит письма к римскому другу наизусть. «Жрицей стала и беседует с богами». «Кто это написал?» — всполошился режиссер. «Sounds like Joseph», — отметил англичанин. «А что, может, он и слышал эту историю?» — отвечал я на правах личного знакомства с поэтом. Его всегда такие вещи занимали. «Да понта тут не занимать, в смысле Евксинского». Мы возлежали на лужайке возле дома Берии и любовались открывающимся видом. Налево вверх убегали горы, направо вниз долина расширялась, подразумевая море. Шампанское, однако, кончилось, и англичанина развезло. Если б я был немцем, то издавал журнал «Алкогольшпигель». Завтра будет «Туморру», Завтра все будет, — пояснял ему сотрудник, — и обезьяны, и тумору. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Все-таки он был прав насчет пузырьковых. Шампанское утомляет. Англичанин крепко спал, но и остальные подъемывали. Только за моей спиной мафиози с Дауром вели разговор по-абхазски. Я прислушался. О тех же абузинах. Я прислушался. Абхазский есть самый непонятный язык. Это какой-то шорох дракона о скалу. Когда они еще были? «Я вижу мир, покрытый институтами абхазоведения», — сказал Мандельштам. «Звук древнее речи». Звуки абхазской речи сливаются как бы не в слова, а только в одно слово, сколь угодно длинное, равное длине всей произнесенной фразы. Будто бы пейзаж и действие, и действующее лицо, и время действия не разделены на подлежащее, сказуемое, определение и дополнение, а содержатся все в каждый раз заново зарожденном одном слове. То есть реальность не расслоена, а заключена в нем. Оттого никто и не знает абхазского языка, включая самих абхазов, что вдохнуть его надо вместе с реальностью с самого рождения. Потому, насколько естественно для них говорить по-абхазски, сегодня можно сразу заключить, что оба из деревни родились и выросли. Трудно поверить, что язык умирает, когда на нем так говорят хотя бы двое, как Даур с мафиози. Абузин было не словом, а слогом того или иного длинного слова, которое бывало настолько длинным, насколько хватало дыхания. Этот отмеченный мною слог перемещался по слову фразе, становясь то в начало, то в конец, то в середину. Тон мафиози был решителен насчет абузинов, а Даур умиротворял, так я их понимал. Мне очень хотелось уже расспросить об этих головорезах абузинах, чего они хотят и чего не поделили. Но это, казалось, настолько все, кроме меня, знали, что я по-детски боялся спросить, чтобы не утратить качество своего, столь лестного и не каждому даруемого. «Is it already tomorrow?» — проснулся англичанин. «Пока еще вчера», — остроумно отвечали мы ему. «Вчера у меня есть еще бутылка виски», — отвечал он. Мы по достоинству оценили его чувство юмора, пройдя за ним в отель. «Ну, айс!» — извинялся англичанин, доставая трехгранную бутылку с индюком. «Он сказал, что нет стаканов», — перевел Даур. «Нет проблем», — сказал мафиози, не подозревая, что переводит с английского. То ли Аслан уже вносил стаканы. «Алкоголь-шпигель? Освежим поверхность, отлакируем, отполируем». Мы слегка обсудили тему национального юмора. Марк Сен, по-видимому, борясь в себе с тремя, объявил, что никакого национального чувства юмора быть не может. Какой такой абхазский, грузинский, русский юмор? Смешно или не смешно? Вот юмор. Одним смешно, а другим не смешно. То есть русскому, скажем, смешно, а немцу не очень. Или немцу смешно, а русскому совсем не смешно. Или грузину смешно, а абхазу нет. Тогда абхазу совсем не смешно, если грузину смешно. Еврейский юмор всем смешон. Если он еврейский на самом деле, — сказал Марк Сен. Ты хочешь сказать, что их придумывают сами русские? Тогда бы это не было так смешно. Что ты имеешь против русских? Я? Никогда. Серож, армянский юмор есть? Серож надолго задумался, а затем обиделся. Ты что, опять армянское радио имеешь в виду? Это не армянский юмор. Хорошо. Если армянский юмор придумали не армяне, а еврейские не евреи, а чукотские уж точно не сами чукчи, то кто же? Английский юмор тоже не английский. Я согласен с такой точкой зрения, что это вопрос больше импорта, чем экспорта, сказал англичанин. Мы захохотали, и англичанин не понял, над чем. Мне другое смешно. — сказал он, обводя рукой свой роскошный, на наш взгляд, номер. — В России так много леса! Мы проследили за его рукой, словно он показывал нам на рощу. Номер и впрямь был весь обшит деревом, вернее, такой импортной, как раз скорее финской, чем русской, фанерой под дерево. И вот я не могу понять, сколько леса и ни одного шкафа, некуда тупут клос. Наши куртки были свалены посреди его безбрежной кровати, на ней же мы сидели. — Это как раз понятно, — сказали мы. — Why? — Сметы не хватило. — Чего-чего, — сказал англичанин совершенно по-воронежски. — Ну, средств, денег. — На дерево хватило, а на шкаф не хватило. Он закружил по комнате, стукая со стены. Они отзывались звуком пушечного выстрела. — Зачем столько? — Фонды. — Фонды? Вы имеете в виду ваш план? Что вам прислали больше фанеры, чем денег? Ведь лишние фанеры — это ваши деньги. Мы опять смеялись, и англичанин не мог понять, над чем. Как мы могли объяснить, что не над его непониманием нашей экономики, а над тем, что фанера на жаргоне и означает деньги? «Фанера — это капуста», — пробовал пояснить кто-то, но это был неудачный перевод. «Фанера — это фанера». Перевод был уточнен, и словно в доказательство этой высшей точности она вдруг гулко взорвалась, выстрелила и смолкла. «Что это? Что это?» — англичанин вскочил в испуге, указывая на потолок. Кто-то снова пробежал по нему, издавая цепкий грохот. Мы не стали разъяснять ему, что это была крыса, а может и кошка. Мы сказали «мышка», не стали позорить державу. «Зачем тогда такие низкие потолки? Фанеры не хватило. В смысле денег? Нет, в смысле фанеры. Это русский юмор? Нет, это экономика. Из фанеры сделали деньги. То есть из фанеры в фанеру вы схватываете на лету. Вы же, в отличие от нас, знаете, что такое город третьей категории. О, Воронеж!» Англичанин мечтательно завел глаза. «Мы выпили за Воронеж. Согласитесь, это роднит наши просторы, когда англичанин пьет в Сухуми за Воронеж, сплачивает империю». «Let's call it experience», — сказал англичанин. «Значит так. Англичанин приехал в Советский Союз, чтобы собирать материал для диплома. Тут мы так и не выяснили, что у них диплом, а что диссертация. То, что у нас диссертация, а у них диплом, или наоборот. Он приехал изучить наш опыт, потому что у них в Британии есть тоже некоторый такой опыт. Опыт содержания обезьян в неблизких им климатических зонах, в близких к природным условиях, иначе на воле. Он много слышал об обезьяньем питомнике в Сухуми и считал, что именно там может быть накоплен этот самый некоторый опыт. Но ему сказали, что такой опыт широко распространен не только в Сухуми, но и по всему Союзу, что разведение обезьян есть уже практис, а не опыт. По-видимому, это англичанин понял уже в Воронеже. Они путали понятие экспириенс и эксперимент. По-видимому, и практис они перепутали с практикой, в смысле студенческой, и так направили его на практику в Воронеж, где однажды реально был поставлен эксперимент с обезьянами, живущими в близких к воронежским условиям. Но обезьяны подохли через неделю. Так что эксперимент, может быть, и был, но экспириенса практически не было, о чем он тут же рапортовал в Москву с просьбой перевести его все-таки в Сухум. Он рапортовал и рапортовал, продолжая жить в студенческом общежитии. О, вы не знаете, что это в городе третьей категории, пока не вышел срок его стажировки. И тогда он решил просто проверить, есть ли такое место, как на карте Сухум. И он his own expenses, то есть на свои собственные, добрался сюда, что было тоже не очень просто получить разрешение. Поэтому ему удалось только через интурист, как частному лицу. И вот теперь, когда он встретил мистера Драгомащенко, вот как, оказывается, звали сотрудника, еще и украинец в нашей компании. И вот Сухум, правда, реалли есть, и мистер Драгомащенко обещал, что постарается сделать все возможное, но вот они встречаются уже третий день, а он не может так долго оплачивать за отель, будто это 5 звездочек, а шкафа нет. Антиаслан сказал, что 5 звездочек будут сейчас, и не успела по потолку пробежать новая крыса, тут же объявился с бутылкой коньяку. Англичанин пересчитывал звездочки на бутылке и не то смеялся, не то плакал. — Сон! Сон! Сон! — провозгласил англичанин. — Вы меня совсем заемучили. Сон есть кратчайшее расстояние между двумя пьянками. Режиссера и мафиози уже не было. Мистер Драгомащенко отвел меня под локоток. — Вы не могли бы меня выручить. Сами видите, в каком он состоянии. — No more, too sleep, — бормотал англичанин. — У нас по пятницам встречи с интересными людьми. Ну, собирается узкий круг сотрудников, свободная беседа. Можете говорить о чем хотите. Вас хорошо знают, — сказал он убежденно, из чего я вывел, что он-то обо мне впервые слышит. Это, впрочем, меня не задевало. Или я обучил себя не задеваться. После встречи небольшой чай, там же, в лаборатории. Чай, конечно, менял дело. Это неплохо, чай из колбочек и пробирочек. Он меня толкал согласиться. Сами видите, неудобно в таком виде. Иностранец все-таки. А соотечественника удобно. Соотечественник, понятно. Да и вы молодцом. Молодцом, пятница. Я думаю, четверг. Я мог гордиться собою. Чем я не интересный человек? По крайней мере, сегодня я очень интересный человек. Кто знает здесь, что он, я подумал о себе в третьем лице, только что закончил вещь. Для меня все еще оставалась среда, когда я, наконец-то, после месячных усилий сел за машинку. Мне казалось, что прошла целая ночь, оказалось две. О, это признак! Это вселяет надежду. Я еще не читал, что там оказалось написано, но раз не помню, то, может быть, и текст. Помню, что последнее, что описывал, был двор, в него я и вышел. Я вышел из него. Я мог и им сегодня гордиться. Шучное ли дело? Две бессонные ночи. Может, я где-то и прикорнул часа на три, но в том же курятнике, не раздеваясь, как цыпленок на насесте. 40 страниц непрерывного текста, около 2 пол-литровок уже, не считая шампанского, который я выпил сам. Это не всякому, это не всякий. А была уже пятница, и всего лишь полдень. Вчерашний день просвистел, как пуля у виска. Мы, то есть что осталось от компании Марк Сен, Даур и я, ехали в Запорожце сотрудника Драгомащенки. От предстоящей мне ответственности я окончательно протрезвел, и кое-что прояснилось. Например, с абузинами. С англичанином возникли сложности. Отказать ему, сами понимаете, неловко, но дорога к месту расселения обезьян пролегала мимо объекта. Что это был за объект, сотрудник и мне не сказал, но я так понял, что англичанину обезьян не видать. Тем более они-то и были абузины, общий корень персидского происхождения. — Вот как! — восхитился я. — А мне, — сказал сотрудник, — меня я имею в виду. Если меня это заинтересует, можно это устроить. Они не могут заплатить мне за выступление, но вот это могут. Хоть завтра возьмут институтский автобус и поедут. Кстати, проверят, как идет подготовка к зиме. Зима — главная для обезьян проблема. Прошлая была тяжелая зима. Много снега, трудно проехать, и морозы до 25 доходили там, в горах, где обезьяны. И у них слегка подмерзли хвосты. А в остальном они выдержали. А раз они выдержали эту зиму, то выдержат и следующую. Только, конечно, их надо поддерживать. У них там есть домики от непогоды, и подкармливать их надо. А так они на воле, можно считать. Да вы сами увидите. Лучше ли им на свободе? Об этом не может быть и речи. Вы бы только поглядели на этих красавцев. Какие гривы! Это же львы, а не обезьяны. Наличие живого чувства в устах обезьяньего, оказывается, сотрудника порадовало меня. Что-то зашевелилось там, на дне моей было опустевшей писательской утробы, и стало стремительно разбухать и распирать наподобие замысла. Советские обезьяны, освобождение обезьяны, русская обезьяна, обезьяна, живущая на воле в условиях социалистического общества, без клетки, обезьянья воля, республика обезьян, абузинская АССР, обз АССР, абс АССР. Так нельзя. Все обидятся. обезьяна не обидится. Главное — не обижать обезьянок. Их-то уж я не дам в обиду. Нет, это можно, нужно написать. Дали свободу, разрослись гривы, зато подмерзли хвосты, нуждаются в подкормке. Что-то в этом есть. Всегда я залетаю с первого раза, а потом годами не могу разродиться. Плод давит на плод, масса начинает бродить. Вина уже не получилась, приходится гнать самогон. Его же и пить.